когда живое существо находится в качестве пуранджаны, то есть того, кто отождествляет себя с этим материальным телом, и тот, кто использует все вокруг для того, чтобы улучшить свое материальное положение, даже религию, или даже не просто даже религию, а наоборот, особенно религию, наверное, правильно так будет сказать, особенно религию, поскольку в религию приходят все поправить свое материальное положение. Это первый импульс. И поэтому Кришна говорит Арджуне, пройдя через многие рождения и смерти, они пришли к выводу, что я являюсь верховной личностью Бога и беззаветно, как там, или самозабвенно отдают себя преданному служению мне. Или безраздельно, Бог, безраздельно отдают себя преданному служению мне. Что значит пройдя через многие рождения? То есть те, кто потерял вкус уже к этим всем видам религии, вот, а почему Кришна говорит, Сарват Харман Паритья Джама Мэкам Шаранам Враджа, оставь все виды религии. То есть прекрати заниматься религиями только из тех же самых побуждений, как и все остальные люди. То есть они очень религиозны, но они постоянно из религии хотят выцедить чувственные наслаждения, то есть более совершенного уровня. Как вот этот раздел ведической литературы «Карма Канди», к нему все стыкается. И все изучение ведической литературы, на самом деле ум живого существа, я могу даже сказать, что почти на 100%, что ум и современных людей, и как и людей прошлых, из всего сказанного, из всего прочитанного, из всего услышанного, живое существо стремится все равно в своем настроении к кармаканде. То есть все эти аскезы, которые оно принимает, оно тешит себя и вдохновляет себя тем, что оно что-то там получит. И представление о духовном блаженстве у всех материальное. Поэтому все в итоге медитируют на материальный экстаз, на материальные богатства, на материальное какое-то положение и все остальное. Почему? То есть живое существо еще не осознало природу. То есть оно может знать об этом, может даже действовать, но это не означает, что оно осознает уже себя как душа. Оно даже может действовать. Поэтому Шри Прабхупада говорил, что можно 100 тысяч жизней прожить в храме и читать джапу, и это не принесет никакого эффекта. 100 тысяч жизней, он не говорил 100 тысяч дней, 100 тысяч лет, он говорил 100 тысяч жизней. Из жизни в жизнь человек может с рождения прямо жить в храме, повторять, и это не принесет никакого результата. Удивительно. Что основой процесса бхакти является преданность. Поэтому Кришна говорит, тот, кто с любовью и преданностью. Не тот, кто будет избирать, каким образом действовать, а тот, кто будет действовать так, как хочет Кришна. И в таком настроении, и в таком состоянии сознания. Итак, живое существо, пуранджана, в погоне за этим улучшением своего положения, начинает думать, что смыслом и целью пребывания живого существа в этом материальном мире или счастьем является хорошая семья. Хорошие дети, хороший муж, хороший дом, хозяйство. Такое, как сказать, благочестивые такие хозяева, грехаски. И они начинают думать, что смыслом человеческого бытия является хорошая семья. Вот почему Паранджана зачал очень много детей. Поскольку такое умонастроение, что суть всего это в семейной жизни, в родословной, в генеалогии, хорошая родословная, хорошие дети, хорошие сыновья, которые перенимают наше богатство и его еще больше развивают, хорошие дочери, которые являются продолжателями традиций и несут целомудрие этого рода. Живое существо начинает думать, что в этом как раз является его предназначение, что это и есть смысл его жизни. И посмотрите, как сейчас, в данной ситуации, даже мы с вами знаем столько, но внутри нас самое высшее желание – это устроить очень хорошо свое личное счастье. Поэтому такие суровые аскезы, водой обливаются, в 3 часа встают, но только все сконцентрированы. И поэтому к этому только приходят, и от этого только в экстазе. И если этого нету, Они все дергаются, бегают, кричат. Не могут принять что-то, какой-то другой экстаз. Почему? Потому что внутри сидит это качество, пуранджана. Что если что-то есть, какое-то благое, так сказать, благой результат всех аскез и моего воспевания, то это никакие не стопы, потому что даже стопы мне нужны для того, чтобы оттуда попросить себе очень-очень такого изысканного материального комфорта. Изысканного материального комфорта. Таким образом, это называется нечистота преданного служения. Асактиками, как полубоги. Они очень строго, много-много следуют всем правилам, предписаниям, но они не хотят терять свое положение. И каждый раз, когда они вымаливают у Господа своими аскезами или что-то для своего получения, они, в общем-то, никогда не требуют у него каких-то духовных ценностей. Всегда оставаясь в более возвышенном материальном отношении. Всегда оставаясь еще в более высоком материальном отношении. Еще и еще и еще. И таким образом, это умонастроение полубогов исходит из этих проблем, которые связаны с умонастроением пуранджан, то есть живого существа, которое обусловлено телом, то есть считает себя все-таки еще за тело. Есть две категории обусловленности живых существ. Первая – это считать себя за грубое материальное тело, и вторая – чуть-чуть повыше считается, чуть-чуть повыше, хотя между ними так большой разницы нет. Это считать себя тонким материальным телом. Я есть этот ум, я есть этот интеллект, и я есть это ложное эго. То есть то, что делает меня отличным от других. Может быть, у меня не очень красивое тело, может быть, то, но, по крайней мере, у меня неплохие мозги, я лучше соображаю, как стратегически действовать, как то. И у меня неплохие мозги, я есть эти мозги. Это делает меня индивидуальностью. Может быть, я не очень хорошо одеваюсь и все остальное, но у меня такие качества, которые очень сильно отличаются. Самое главное, пусть они попробуют со мной пообщаться, как они увидят, как я значительно отличаюсь от них. Ну и что я такой некрасивый, зато я очень искренний. Ну и что я такой глупый, зато я очень разумный. Ну и что я такой неразумный, зато я очень нежный. Итак, живое существо – это такие тонкие, то есть отождествление себя с тонкими качествами, тонким материальным телом. Но так или иначе, живое существо ввергается в эту иллюзию. И как кульминация всей этой иллюзии – это хорошая семейная жизнь. Это кульминация, хорошая семейная жизнь. Или сексуальные утехи. Но сексуальные утехи всегда связаны с хорошей семейной жизнью. То есть, с кем бы человек ни был, с любовницей или с женой, в этот момент он переживает семейное наслаждение. Они говорят, давай никогда не расставаться, давай. Мы всегда будем вместе. Устегда. Да когда? Да когда? Пока до крышки гробовой. Вот вы замечали, да? Они говорят, навсегда будешь вместе со мной, навсегда. Он говорит, буду. И я буду с тобой тоже, навсегда. Какова иллюзия? И они так счастливы, они изнутри думают, что все. Это есть верх совершенства, это и есть самадхи. Это есть нирвана, нидрана. Нидрана, нидра означает сон, сон забвения, нидрана. Нирвана, нидрана, видите? И они начинают себя. И тот, кто соображает, он может, так сказать, говорить этим людям, чтобы каким-то образом их втянуть, так сказать, в круговорот. То есть обратного такого движения. Не такого, который засасывает, а который вытягивает. Знаете, пылесос. И они требуют, вы знаете, да, как там родители требуют, как те, которые в каких-то взаимоотношениях хотят. Ну скажи мне, что ты меня любишь. Ну скажи мне, что ты меня любишь. Он говорит, ну я тебя люблю. О. Ну что-то ты не так сказал. Скажи с преданностью. И человек говорит, я тебя люблю! Так действует иллюзия. И те, кто вне иллюзии, они понимают, что если не удовлетворять такое качество людей, то люди, они не побуждаются действовать. Почему? Потому что это грубое отождествление себя с тонким, либо с грубым материальным телом. Все равно грубое отождествление. Поэтому вайшнава Он, понимая это качество, вот как царь Притху, он, говорится, он постоянно во взаимоотношениях осознавал, что каждый пришел сюда наслаждаться отдельно от Кришны. И он так умело использовал эти желания живых существ, их привязанности, чтобы дать им что? Преданное служение. Так умело он использовал все их привязанности, чтобы дать людям преданность к Богу. И Прабхупада в комментарии описывает, что мы не должны имитировать уровень таких личностей. Мы лишь можем исполнять указания своего духовного учителя в рамках регламентации по отношению к нашему положению. То есть у каждого, Священное Писание говорит, у каждого разное положение. У каждого разное. Все мы различные, и у всех у нас разный уровень преданности, разный уровень обусловленности, разное сознание. Как там говорится, в зависимости от размера и качества дров. Также все мы имеем разную карму. И как Шрила Прабхупада, помните, эта игра, я вот рассказывал, монопольку-то он играл. В монопольку они играли, и он показывал. И он говорит, все, закончим играть. На следующий день они начинали играть. И он говорит, смотри, моя фишка здесь, а твоя фишка вот тут. Как ты думаешь, почему? Он говорит, ну мы же вчера закончили на этом. Он говорит, вот так и жизнь человека. Смотри, мы не одинаковые. Я в прошлой игре продвинулся дальше, а ты меньше. И теперь сегодня, вроде бы мы начинаем вместе, но смотри, как я далеко от тебя стою. Точно так же все живые существа. Не надо думать, если мы начали, родились в один год, в один месяц, то у нас одинаковое все. Если мы родились в одной семье, у нас один папа и одна мама, то мы тоже одинаковые. Нет. Все это может быть одинаково, но фишки стоят на разном уровне. Фишки у всех стоят по-разному. Ну, где-то, но все равно, на самом деле, в этом деле, вот в какой-то одной области они могут стоять вместе. В другой области он очень дальше. Вы можете быть в одной семье, и кажется, что фишки рядом. Но вы можете иметь разный интеллект. Можете иметь разный интеллект. Если вы имеете даже похожий, сходный интеллект, вы имеете разное сознание. Это факт. Итак, всегда есть разница в этом уровне, в этой продвинутости, задвинутости, обусловленности и все остальное. И таким образом, все живые существа в кульминации своей деятельности считают улучшение своего материального, а значит семейного положения. Если живые существа удерживаются здесь в материальном мире, то у них есть все равно семья. Не всегда мы глубоко осознаем, что такое семья. Вот когда два друга, они говорят, что... А? Как два брата. Мы с тобой как два друга, как два брата. Мы с тобой, ну не разлей вода, мы с тобой одна семья. Там нету женщин, там нет детей, но они говорят, мы с тобой одна семья. Почему они все равно воспринимают эти отношения как одна семья? Значит, в их сознании все равно сохраняется это качество семейного восприятия. Мы с тобой братья, они братаются, кто-то там сестрица, кто-то что. Все равно это умонастроение семейной жизни, оно остается глубоко. Или мы говорим, мы здесь все живем как одна семья. Почему мы такими категориями мыслим? Почему у Кришны есть что? Семья, у него есть папа, Нанда Махарадж, есть мама Яшода, есть пять братьев Пандавов, они говорят, мы что, не одна семья, что ли? Смотрите, как духовное положение отображается в материальной жизни. Но что там является центром семьи? На чем основана семья в духовном мире? Что делает их такими близкими, такими братьями, такими семейными? Конечно, служение Кришне. Стоит в центре, всегда стоит Кришна. И в зависимости от того, насколько сильны взаимоотношения этих живых существ с Кришной, есть разные уровни, индивидуальные уровни, на каком фишка стоит, там и семья. Вот мы говорим, вайшнавская семья. Почему мы говорим вайшнавская семья? А это семья Карми. А это семья Мудх. Семья же. В чем разница между вайшнавской семьей кармической семьей и семьей, так сказать, ослов. Или вот есть семья свиньи. Цели, какие они цели преследуют, это их объединяет. Это их объединяет. В таком же состоянии семьи находится ум Пуранджаны. Что объединяет этих всех Пуранджан? Почему они так все время сладко друг другу рассказывают о своих взаимоотношениях с женой, с любовницей, с другом или с кем-то? Там что в центре? Кришна? Почему эта сладость у них есть семейного комфорта, семейного счастья? Как вы думаете? Потому что они изображают из себя Кришну. Они изображают из себя Кришну. Они хотят окружить себя таким же обществом, как и Кришна. Чтобы были любовницы, гопи. Чтобы был папа Нанда Махарадж, который с любовью бы служил ему. Была бы мама Ишода, которая бы так сильно любила его. Такие друзья, как Баларам, которые бы, вернее, братья, как Баларам, которые бы любили его. Такая, так сказать, Шримати Радхарани, которая любила бы его беззаветно. 9 гопи и там 108 гопи, 16108 и так далее, и так далее. Был народ, который бы прославлял. Ура! Это он, ленинградский. Это настроение передается, это имитация Кришны. Вот почему здесь Прабхупада говорит, что человек в 50 лет должен уйти из дома. Почему именно в 50 лет? Прабхупада пишет, что в 50-летнем возрасте у человека что? Появляется? Разочарование. Да, правильно. Правильно абсолютно. Разочарование. До 50 лет никто еще ни в чем не разочарован. Кому 50, поднимите руку. Ну как? Ништяк? Кайф? А? Семейная жизнь, кайф? Воровать? Кайф, нет? Да нет, конечно. 50 лет человек получает разочарование во всех своих вот этих, что он думал вот так, вот он еще до 50, он как-то надеялся, и в 50 закипает масло в голове. То есть он начинает думать, что тут все. Он начинает реалистично осознавать все это. Что все это не то. 50 лет. До этого это такой есть психологический статус. Так же, как вот в 30 лет, да? Так же, как в 18 лет. В 50 лет человек очень реалистично смотрит на семейную жизнь, на материальное благосостояние, на все. Очень реалистично, поскольку очень большой уже опыт. Опыт разочарованности. Поэтому в 50 лет человек себя уже начинает вести совершенно по-другому, не так, как в 40 даже. В 50 лет человек уже задумывается о чем? О старости, о смерти. После 50 лет у человека естественно, поскольку тело начинает, он видит, до 40 лет тело еще как-то, каким-то образом еще можно поделить. А в 50 уже он видит, что процесс старения. И вот именно это качество заставляет что-либо. Ну как вы думаете, во сколько человек начинает думать о смерти? Так, реально, реально. Естественно же, он начинает думать реалистично, в зрелом возрасте, нежели в юности, в молодости. Так ведь? Он думает, я еще стану президентом США. Как Амарсан. Да, он же думает. Почему? В 50 он будет так думать? Нет. Если он сумасшедший. 50 лет человек задумывается о смерти. Он думает уже о конце. Потому что когда вы еще до половины бежите, вы еще думаете все впереди. Но когда половина пересечена, вы думаете уже о чем? О финише. Думаем о финише. Что там финиш и как? Поэтому кто такой мудрец-то? Тот, кто думает о финише. То есть вся система построена, кто самый разумный, тот, кто думает о финише, даже стартуя уже. Это самая разумная личность. Поэтому говорите, что он должен быть брахмачарием, чтобы он сразу со старта уже имел представление о финише. Имел представление о финише. 50 лет человек должен покинуть семью, понапрасну. На нее дается сколько, как думаете?